Глава 30. На следующий день мне повезло. Меня вызвали. Доктор был уже другой. Я зашел, разделся и сел на край смотрового стола. Доктор направил на меня жаркую лампу с белым светом и осмотрел. Мычал он. Хо-хо-хо! Я не шевелился. И как давно это у тебя? Года два. Чем дальше, тем хуже. Ай-яй-яй! Покачал он головой и продолжил осмотр. Так, значит, ты сейчас приляг на живот и полежи, а я скоро вернусь. Через некоторое время кабинет наполнился людьми. Все они были доктора. По крайней мере, они выглядели и разговаривали как доктора. Откуда их столько взялось? Я-то думал, что с докторами в Лос-Анджелесской окружной больнице туго. Акне вульгарис. Самый тяжелый случай, какой мне приходилось наблюдать за всю мою практику. Фантастика! Невероятно! Посмотрите на лицо! А шея! Я только что осматривал пациентку с идентичным диагнозом, молодую девушку. У нее поражена спина. Она плакала и говорила мне, как же я теперь смогу познакомиться с мужчиной. Моя спина навсегда будет изуродована шрамами. Я не хочу жить. А теперь посмотрите на этого. Да если бы она увидела его, то поняла, что ей грех жаловаться на судьбу. «Придурок ебаный», — подумал я. Что, не понимает, что я слышу все, что он тут несет? Как человек становится доктором? Или, может быть, любой? Он спит? Почему? Уж больно спокойный. Нет, я не думаю, что он заснул. Ты спишь, дружище? Да. Они продолжили осмотр, освещая горячим белым светом пораженные участки моего тела. Перевернись. Я перевернулся. «Посмотрите, поражена даже внутренняя полость рта!» «Ну, так как будем лечить?» «Электроиглой, я думаю». «Да, несомненно, электроиглой». «Правильно, иглой». На том и порешили.